Проклятие. Она. Если бы мы успели выбрать собаку, я бы сейчас дышала тебе в бороду. Сидела бы в машине позади тебя и прижималась длинным носом к твоей щеке. Ты помнишь, мы хотели именно такую собаку, с узким телом и длинным носом. Мы листали сайты приютов и откладывали решение на завтра. Успеем. Но не успели. В машине позади тебя пусто. Я стою перед тобой и смотрю на тебя через экран твоего телефона. Ты захотел увидеть меня на рассвете. Совпадение? Ты снимаешь видео. Будешь смотреть со звуком и услышишь, как стучит мое сердце. Википедия не врет, у меня правда очень большое и очень тяжелое сердце. Ты опускаешь телефон и смотришь прямо на меня. Улыбаешься. Не узнал. Если бы я родилась в сказке, проклятие пришло бы в облике черной феи. Оно висело бы надо мной до совершеннолетия, а потом появился бы ты и спас меня от всех чудовищ. Но мое чудовище оказалось совсем не сказочным. Человека более несказочного, чем мамина подруга тетя Варя, я вообще никогда не встречала. Толстая, с белыми бровями и примятыми шапкой, жесткими блеклыми волосами, тетя Варя пришла на мой день рождения позже всех. «Задержали», — сказала она, и посмотрела на меня так, словно я должна знать, кто ее задержал. «Просили тебе кое-что передать», — добавила тетя Варя, и потащила меня на кухню. Там на столе ждал своего часа огромный розовый торт с числом 18. Бесконечность с единицей впереди. «Передать что?» — уточнила я. «Проклятие!» — вздохнула тетя Варя и налила себе рюмку водки. «Проклятие!» — рассмеялась я. «Ничего смешного!» — обиделась тетя Варя и выпила водку. Кому-то достаются железные люки, кому-то перебегающие дорогу коты. Мне нельзя было ночевать дважды в одном и том же месте. Как только второй раз проснешься под одним потолком, превратишься в зверя. «В животное?» — переспросила я. Слово «зверь» мне не нравилось, представлялось лохматое чудище с клыками. «В животное», — великодушно согласилась тетя Варя. Я прокинула в себя еще одну рюмку. Легче всего было не поверить. И пережить. Всего одну ночь страха. Или не пережить. Когда тебе 18, или не пережить, не хочется. Вообще-то ничего такого не хочется. И когда тебе не 18. Тем более новый потолок, это было несложно. Это было интересно. Иногда холодно. Иногда смешно. Иногда страшно. Иногда жалко. Иногда очень-очень жалко. Иногда это было про то, тебе со мной плохо. Иногда, да ты просто шлюха. Я пыталась объяснять. Рассказывала про тетю Варю. Цитировала Макаревича. Он любил ее, она любила летать по ночам. Но никто не верил. Верили в карты Таро, в ретроградный Меркурий тоже верили. А в тетю Варю не верили. А потом случился ты. И тоже не поверил. Но согласился. И сразу нашел выход. Кругосветное путешествие. Мы проехали Европу, потом Америку, затем Азию. Мы вместе мечтали увидеть жирафа, но не успели доехать до Африки, потому что на мой 28-й день рождения вместе с праздничным тортом «Бесконечность» с цифрой 2 ты подарил нам дом. Ярко-оранжевый, с зеленой лужайкой, на склоне безымянной горы, с которой видна узкая полоска моря. «Разве можно здесь бояться тетю Варю?» — спросил ты. И я покачала головой, потому что в тетю Варю больше не верила. Почти. А когда верила, говорила себе: «Но теперь ведь не страшно. Теперь ведь все уже было». Ты снимала песчинки с его бороды, а он зубами выдергивал волоски из твоей родинки. Я больше не верила в тетю Варю, но каждую ночь ложилась спать в новой комнате. Я знала, что комнаты скоро закончатся, и предложила выбрать собаку на всякий случай. И мы бы успели, если бы тогда, на рассвете, ты не перенёс меня в нашу спальню. Он. Я нажимаю на стоп-кадр и растягиваю картинку на весь экран. Экран слишком маленький, а у тебя слишком длинная шея. Я узнал тебя сразу. В саванне на рассвете тихо. Ты слышала, как стучит моё сердце?